Глава вторая. Сначала я был недоволен своей судьбой, но это быстро прошло. Я заинтересовался тем, что меня окружало, мне захотелось поскорее все познать и освоиться в новой обстановке. По неведомым причинам я был прекрасно подготовлен к новому существованию. Я сразу же прижился в новой среде, во мне заговорили инстинкты холерного микроба, его восприятие жизни, взгляды, идеалы, стремления, тщеславие, привязанности. Я так ревностно и страстно исповедовал идеи микробохолеризма, что превзошел в этом самих микробов холеры. Уподобился нашим американским девушкам. Не успеют выйти замуж за аристократа, как за неделю утрачивают демократизм, а за вторую и американский акцент. Я обожал весь микромир бацилл, бактерий, микробов. Я отдал им весь жар своей души, какой они могли вынести, разумеется. Мой патриотизм был горячей их патриотизма, агрессивнее, бескомпромисснее. Короче говоря, я стал всем микробом микроб. Отсюда ясно, что я судил о микробах с их собственной точки зрения. В то же время я мог судить о них с человеческой точки зрения, и это обстоятельство вызывало ко мне особый интерес. И еще, я сохранил представление о человеческом исчислении времени, о человеческом периоде жизни, и вместе с тем хорошо чувствовал микробское время, представлял себе их период жизни. В человеческом исчислении 10 минут означало 10 минут, а в микробском – год. В человеческом исчислении час означал час, а в микробском – 6 лет. В человеческом исчислении день означал день, а в микробском – 144 года. В человеческом исчислении неделя была неделей, а в микробском – 1008 лет. В человеческом исчислении год был год, а в микробском – 52 416 лет. Пользуясь летоисчислением микробов, я мог увидеть в колыбели нежное юное существо и проследить его судьбу до самой старости, секунду за секундой, минуту за минутой, час за часом. Крошка расцветает, превращаясь в прелестную девушку. Сочетается узами брака с боготворимым ею юношей. Достойная мать семейства, она взирает с любовью на миллионы своих малышей, воспитывает в них честь и благородство, оплакивает миллионы деток, умерших в раннем возрасте. Ликует на миллионах веселых свадеб своих более удачливых детей. Вот и приближающаяся старость дает о себе знать дряхлостью и морщинами. И, наконец, ее, освобожденную от печали и бремени жизни, опускают на вечный покой в могилу. Я благословляю ее и провожаю слезами прощания. Все это за 150 лет по микробскому времени и за 24 часа по человеческому. Незадачливый маг ввел меня в кровь старой развалины, опустившегося плешивого бродяги. Зовут его Блицовский. Примечание. Судя по записным книжкам Твена, замысел повести возник у него в 1884 году, когда он читал Гранки Гекльберри Финна. Отсюда некоторая перекличка. Герой повести именует себя Геком, а Блицовский, как и отец Гека, бродяга. Если он не врет. Его выслали в Америку на пароходе из Австро-Венгрии. Австро-Венгрия устала от него. Летом он бродяжничает и спит в поле, а зимой побирается в городах и ночует в тюрьме, если спать в канаве слишком холодно. Он был трезв всего лишь раз в жизни, но не помнит, когда это случилось. Он никогда не бреется, не моется, не расчесывает свалявшиеся патлы, торчащие вокруг плеши. Блицовский — невероятный оборванец и грязнуля. Он злобен и жесток, мстителен и вероломен. Он родился вором и умрет вором. Он — богохульник, каких свет не видывал. Его тело — сточная труба, помойка, свалка гниющих костей. В нем кишмя кишат паразиты-микробы, созданные на радость человеку. Блицовский — их мир, их земной шар, владыка их вселенной, ее сокровище, ее диво, ее шедевр. Они гордятся своей планетой, как земляне своей. Когда во мне говорит дух холерного микроба, я тоже горжусь им, восторженно славлю его, готов отдать за него жизнь. Но стоит человеческой природе взять верх, как я зажимаю нос. Я не могу уважительно относиться к этому кладбищу старого мяса. Прошло уже около 3 недель с тех пор, как я стал микробом. По микробскому времени около 3000 лет. О, какие это были века! Века радости, успеха, нищеты, надежд, отчаяния. Сколько торжества, горя и страданий я испытал за тягуче-медленное течение столетий! Миллиарды моих любимых и верных друзей покидали эту юдоль печали, чтобы не вернуться никогда. Какие мрачные и какие лучезарные дни я пережил!